Глава третья. Жемчужина стоимостью в 10 миллионов франков. Настала ночь. Я улегся в постель, но спал плохо. Акулы все время снились мне, и не раз я просыпался, обливаясь холодным потом. На следующее утро в 4 часа меня разбудил стюарт, приставленный ко мне для услуг капитаном Немо. Я быстро встал, оделся и вышел в салон. Капитан Немо уже ждал меня там. — Вы готовы, господин Аронакс? — спросил он. — Вполне готов, капитан. — В таком случае прошу следовать за мной. — А мои спутники, капитан? — Их уже предупредили, и они ждут нас. — Мы наденем скафандры? — Пока что нет. Наутилус не может подойти близко к берегу, и я остановил его довольно далеко от жемчужных отмелей Монарского залива. Поэтому я велел снарядить шлюпку, которая доставит нас непосредственно к самой отмели и тем избавит от лишней усталости. Скафандры сложены в шлюпку, и мы наденем их перед самым погружением в воду. Мы поднялись на палубу. Нед Ленд и Консель уже ждали нас там. В шлюпке, спущенной на воду и привязанной к борту Наутилуса, на веслах сидели 5 матросов. Еще не рассветало, и ночь была непроглядно темной. Редкие звезды мерцали в просветах между обложившими небо густыми облаками. Я посмотрел в сторону земли, но увидел только неопределенное сгущение мрака, закрывавшее 3/4 горизонта. Наутилус, прошедший за ночь вдоль западного побережья острова Цейлона, находился теперь у входа в залив, или, вернее, в бухту, образуемую берегами Цейлона и островом Манаар. Под темной поверхностью вод покоилась одна из крупнейших в мире жемчужных отмелей. Неисчерпаемая сокровищница, тянущаяся почти на 20 миль. Капитан Немо, Нед Ленд, Консель и я заняли места на корме шлюпки. Один из матросов стал к рулю, остальные взялись за весла, и как только был отдан конец, мы тронулись в путь. Шлюпка направлялась на юг. Гребцы не торопились. Я заметил, что они опускали весла в воду с интервалами в 10 секунд, как это практикуется в военно-морских флотах. В то время, когда шлюпка шла по инерции, слышен был легкий шум капелек воды, спадавших с поднятых весел на поверхность волн. Слабая зыбь, идущая от берега, чуть покачивала шлюпку, и гребешки волн с плеском разбивались о ее нос. Мы молчали. О чем думал капитан Немо? Быть может, об этой земле? О том, что мы слишком приблизились к ней? Нед Ленд, вероятно, тоже думал о земле, но, по его мнению, мы все-таки были слишком далеко от нее. Что же касается Канцеля, то он, кажется, ни о чем не думал, а только с нетерпением ждал обещанного удовольствия. В 5:30 первые лучи зари обозначили более четко линию гор на горизонте. Низменный на востоке, остров был гористым на юге. Мы находились теперь в 5 милях от него. Между островом и нашей шлюпкой море было пустынно. Не видно было ни одного суденышка, ни одного ныряльщика. Капитан Немо оказался прав, мы прибыли сюда слишком рано. День наступил в 6:00 утра с той внезапностью, которая свойственна тропическим странам, не знающим ни рассвета, ни предвечерних сумерек. Солнечные лучи прорвались сквозь облачную завесу, заслонявшую горизонт, и дневное светило быстро поднялось на небосвод. Теперь я отчетливо видел землю и даже отдельные деревья, растущие на берегу. Шлюпка повернула к острову Манаар, береговая полоса которого закруглялась на юге. Капитан Немо поднялся со скамейки и посмотрел на море. По его знаку шлюпка стала, и якорь был брошен в воду. Но пришлось вытравить не больше 1 метра якорной цепи, так мелка была в этом месте жемчужная отмель. Отлив тотчас же подхватил шлюпку и потащил назад в открытое море, сколько позволила якорная цепь. «Вот мы и приехали, профессор», — сказал капитан Немо. «Видите эту замкнутую бухту? В ней через месяц соберутся 100 промысловых судов и 1000 смелых ныряльщиков». Погрузятся в эти воды. Эта бухта очень удобна для ловли жемчуга. Она защищена горами от ветров, и в ней никогда не бывает сильного волнения. Два обстоятельства чрезвычайно важных для работы ныряльщиков. Теперь мы наденем скафандры и начнем свою прогулку. Я ничего не ответил и, не отрывая глаз от этих опасных вод, стал при помощи одного из матросов облачаться в тяжелый скафандр. Капитан Немо и оба мои товарища также стали надевать скафандры. Оказалось, что никто из матросов Наутилуса не будет сопровождать нас в прогулке по дну залива. Вскоре мы были заключены по самую шею в каучуковую одежду, и на спину нам повесили резервуар с сжатым воздухом. Аппаратов Румкорфа и электрических фонарей в шлюпке не оказалось. Перед тем, как надеть металлический шлем на голову, я указал на это капитану Немо. «Фонари нам не понадобятся», — ответил он. «Мы не будем забираться в глубину, а мелководье совершенно достаточно освещается солнцем. Кроме того, было бы непростительной неосторожностью зажигать электрические фонари в этих водах. Их свет мог бы привлечь к нам внимание опасных хищников». В то время как капитан Немо говорил это, я посмотрел на Неда, Ленда и Канселя, но неразлучные друзья уже напялили на головы металлические шлемы и ничего не могли слышать. Мне осталось только предложить капитану Немо последний вопрос. — А где же ружья? — спросил я. — Неужели мы пойдем невооруженными? — Ружья? — К чему они нам? — возразил капитан Немо. — Разве горцы ходят когда-нибудь на медведя с ружьем? Кинжал в руке, вернее, всякой пули. Вот отличное лезвие. Суньте его за пояс и идем. Я посмотрел на наших спутников. Они были вооружены так же, как и мы. И, кроме того, у Неда Ленда в руках был большой гарпун, который он захватил с собой с Наутилуса. Мне ничего не оставалось делать, как продеть голову в тяжелый медный шлем, позволить завинтить его и открыть кран резервуара с сжатым воздухом. Через минуту матросы спустили нас одного за другим в воду, и на глубине не более 1,5 метра мы нащупали ногами слой слежавшегося песка. Капитан Немо сделал нам знак рукой, мы последовали за ним и по отлогому спуску углубились под воду. Угнетавшие меня предчувствия внезапно рассеялись. Я обрел глубокое спокойствие и весь отдался чудесному зрелищу подводной жизни. Солнце достаточно ярко освещало дно, даже мельчайшие предметы были отчетливо видны. После 10 минут ходьбы мы опустились на глубину в 5 метров, и дно стало плоским и ровным. Мы вспугнули несколько стаек рыбок из отряда одноперых, не имеющих другого плавника, кроме хвостового. Я заметил полосатых змееголовов длиной почти в 1 метр с желтовато-серой спиной и таким же брюхом, отличающихся от змееголовов китайских большим размером и более светлой окраской. Далее нам встретилась окрашенная в яркие цвета рыбка-парус, спиной плавник, который напоминает воротничок. Это съедобная рыбка. Высушенная и замаринованная, она считается деликатесом у местного населения. Я знаком обратил внимание Канселя на принадлежащую к семейству каранговых рыб ставриду, тело которой покрыто очень мелкой чешуей, сверху ставрида голубовато-серого цвета, снизу — серебристого. Длина ее не превышает 30 сантиметров. Между тем восходившее солнце все ярче и ярче освещало воду. Характер дна мало-помалу изменялся. Мелкий, плотно слежавшийся песок уступил место некоторому подобию шоссейной дороги, словно замощенный круглыми обломками скал, поросших ковром из зоофитов и моллюсков. Я увидел здесь плацен с неровными тонкими створками раковины, принадлежащих к семейству устричных и водящихся только в Красном море и Индийском океане, оранжевых люцин с круглой раковиной, несколько персидских пурпурниц, снабжавших Наутилус прекрасной краской, анатин съедобных раковин, продающихся на индостанских базарах, и, наконец, акулин, очаровательные веера которых представляют, пожалуй, самое красивое зрелище океанской фауны. По дну сновали легионы членистоногих, в частности, многоколенчатые с кругловатым телом, заканчивающимся с одной стороны хоботком, а с другой брюшком с 7 парами конечностей, палеостраков, почти вымершую группу, лишенную предротовых конечностей, гигантских крабов, которых наблюдал и Чарльз Дарвин, природа наделила их огромной силой. Они взбираются на прибрежные деревья, срывают с них кокосы, разбивающиеся при падении, и потом раскрывают их своими мощными клещами. Здесь, в этих ярко освещенных водах, крабы передвигались с удивительной быстротой, в противоположность малабарским крабам, едва-едва ползущим между скалами. Около 7 часов утра мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где разбросаны миллионы раковин. Эти драгоценные моллюски прилепляются при помощи выделяемой ими слизистой жидкости к скалам и больше уже не двигаются, в отличие от съедобных ракушек, которые не теряют способности передвигаться. Жемчужница, в которой образуется жемчуг, представляет собой закругленную раковину с почти одинаковыми, очень толстыми створками, шероховатыми снаружи. Некоторые из ракушек были изборождены зеленоватыми полосами, лучами разбегавшимися во все стороны. Это были молодые ракушки. Другие, старые, возрастом в 10 и более лет, были темные, почти черные, и доходили до 15 сантиметров в ширину. Капитан Немо указал мне рукой на бесчисленное скопление раковин, и я понял, что эта россыпь действительно неистощима, ибо плодородие природы все-таки всегда создает больше, чем может разрушить человек. Нед Ленд, верный человеческому инстинкту разрушения, поспешил наполнить сетку, висевшую у него на боку, лучшими моллюсками. Но нам нельзя было останавливаться, нужно было не отставать от капитана, уверенно шедшего вперед по известным ему дорожкам. Мы несколько раз попадали в такие места, где, поднимая руку над головой, я доставал ею поверхность моря, но тут же дно опять опускалось. Часто нам приходилось огибать высокие пирамидальные скалы. В их трещинах и расщелинах гнездились крупные ракообразные. Покачиваясь на своих высоких ножках, похожие на какие-то фантастические военные машины, они пристально смотрели на нас. Наконец мы очутились у входа в грот, который был вырыт в живописной, с капризными контурами скале, густо поросшей красивейшими представителями морской флоры. Сначала мне показалось, что в гроте царит непроницаемый мрак, и что солнечные лучи угасают у его входа, однако оказалось, что вода, заполняющая грот, светится, то был прозрачный и неопределенный свет поглощенных солнечных лучей. Капитан Немо вошел в грот, мы последовали за ним. Вскоре мои глаза привыкли к сумеркам, царившим в пещере. Я стал различать своды, поддерживаемые местами естественными пилястрами с широкими гранитными основаниями, похожими на тяжелые колонны тосканской архитектуры. Зачем нашему странному проводнику понадобилось привести нас вглубь этой подводной пещеры? Скоро я узнал это. Спустившись по довольно крутому откосу, мы очутились на дне круглой впадины. Там капитан Немо остановился и указал нам на предмет, который мы вначале не заметили. Это была тридакна гигантских размеров, диаметром в 2 метра, то есть даже больше той, которая находилась в салоне Наутилуса. Я подошел поближе к этому изумительному моллюску. Он прилепился к гранитной площадке и рос в одиночестве в спокойных водах этого грота. Я определил вес этой тридактны в 300 килограммов. Такая устрица должна содержать не менее 15 килограммов мяса. Капитан Немо, очевидно, знал раньше о существовании этой тридактны. Он уже не в первый раз навещал ее, и я подумал, что он привел нас в это место только за тем, чтобы показать это чудо природы. Но я ошибся. Капитану Немо самому необходимо было ознакомиться с состоянием раковины. Гигантские створки раковины были полуоткрыты. Капитан вложил между ними кинжал, чтобы не дать им сомкнуться. Потом он рукой приподнял зубчатый край мантии моллюска. Там, между складками тела моллюска, я увидел свободно растущую жемчужину величиной с кокосовый орех. Ее правильная сферическая форма поразительная чистота и непередаваемо красивые переливы делали из нее драгоценность, которой буквально не было цены. Охваченный любопытством, я протянул руку, чтобы потрогать ее, взвесить, полюбоваться ею вблизи, но капитан Немо остановил мою руку и быстрым движением вытащил кинжал из створок, которые тотчас же захлопнулись. Я понял намерение капитана. Оставляя эту жемчужину под мантией моллюска, он давал ей возможность незаметно расти. Каждый год выделения моллюска прибавляли к ней новый слой. Один только капитан Немо знал грот, где созревает этот чудесный плод. Он растил его, чтобы в один прекрасный день перенести в свой музей. Быть может, он сам и вызвал образование этой жемчужины, подсунув под мантию моллюска бусинку или металлический шарик, который мало-помалу должен был обрасти перламутровым покровом. Так или иначе, но сравнивая эту жемчужину с теми, о существовании которых я слышал, и с теми, которые хранились под витринами в музее Наутилуса, я оценил ее минимально в 10 миллионов франков. Это была даже не драгоценность, а скорее небывалая редкость, ибо не было на свете женщины, ухо которой выдержало бы тяжесть такой серьги. Осмотр чудесной тридакны кончился, капитан Немо вышел из грота, и мы снова взобрались по откосу на жемчужную отмель. Мы шли в разброд, как будто гуляли по полю. Каждый из нас останавливался, где ему хотелось, далеко отставая от остальных. Надо сказать, что я совершенно перестал думать об опасностях этой подводной прогулки, так угнетавших меня накануне. Дно все время поднималось. И, наконец, на мелком месте, где глубина не превышала метра, моя голова высунулась над поверхностью океана. Консель догнал меня и, приставив стекла своего шлема к стеклам моего, передал мне глазами дружеский привет. Но это мелкое место тянулось всего на несколько десятков метров, а затем мы снова погрузились в свою стихию. Мне кажется, я вправе был теперь так называть океан. Так прошло еще минут 10, а вдруг капитан Немо остановился. Мне показалось, что он сбился с пути, но нет. Он сделал нам знак приблизиться, и когда мы подошли, вытянул руку, указывая на какую-то точку. Я стал внимательно всматриваться. В 5 метрах от меня мелькнула тень. Тревожная мысль об акулах пронеслась в моем уме, но я напрасно взволновался, на этот раз речь шла о другом. Это был человек. Живой человек, индус-рыбак, который, вероятно, нырял за жемчужными раковинами. Я увидел дно его лодки, стоящей невдалеке над его головой. Он нырял и тотчас же возвращался на поверхность. Опускаясь в воду, он держал между ногами большой булыжник, привязанный веревкой к корме лодки. Это помогало ему быстрее достигать дна. На глубине примерно 5 метров он выпускал камень, бросался на колени и поспешно заполнял сетку первыми попавшимися под руку раковинами. Затем он всплывал на поверхность, опорожнял в лодку содержимое сетки, вытаскивал камень и снова повторял свою операцию. Под водой он держался каждый раз не больше 30 секунд. Водолаз не замечал нашего присутствия, тень скалы скрывала нас от него. Да и как могло прийти в голову бедному индусу, что люди, существа, подобные ему, находились рядом с ним под водой и следили за каждым его движением? Много раз он нырял и снова поднимался на поверхность. Всякий раз он успевал набрать не больше, чем по 10 раковин, так как их приходилось отрывать от дна, к которому они крепко прилепились. А сколько этих раковин, из-за которых он рисковал жизнью, оказывалось пустыми? Я следил за водолазом с большим вниманием. Он нырял и поднимался на поверхность через правильные промежутки времени. В течение получаса ничто не мешало его работе. Я очень увлекся зрелищем этого интересного промысла и совершенно позабыл об угрожающей ловцу опасности, как вдруг увидел, что он неожиданно в ужасе вскочил на ноги и поспешно оттолкнулся от дна, чтобы всплыть. Я понял причину его испуга. Над несчастным водолазом мелькнула гигантская тень. Это была огромная акула, плывшая навстречу ему с открытой пастью и горящими глазами. Я окаменел от страха, не будучи в силах сделать ни малейшего движения. Прожорливый хищник бросился прямо на несчастного индуса. Тот отскочил в сторону и избежал раскрытой пасти, но не сумел спастись от страшного удара хвостом по груди, который мгновенно свалил его с ног. Вся эта сцена разыгралась в течение нескольких секунд. Акула, повернувшись на спину, готовилась перерезать индуса пополам, как вдруг я увидел, что капитан Немо, стоявший рядом со мной, решительно шагнул навстречу чудовищу, держа в руке кинжал. Он хотел вступить в единоборство со страшным хищником. Акула уже собиралась проглотить бедного водолаза, когда увидела нового противника. Мгновенно повернувшись на живот, она устремилась к капитану Немо. Я и сейчас отчетливо помню все подробности этой страшной борьбы. Остановившись как вкопанный, капитан Немо с поразительным хладнокровием ждал приближения огромной акулы. Когда та бросилась на него, он с необычайной ловкостью отскочил в сторону, избежал толчка и по самую рукоятку всадил ей в брюхо кинжал. Но это еще не был конец. Только тут-то и началась борьба. Акула, фигурально говоря, взревела. Кровь потоком лилась из ее раны. Вода вокруг нас так густо окрасилась в непрозрачный красный цвет, что я перестал видеть дальнейшее. Только через несколько мгновений, когда вода просветлела, я увидел, что смелый капитан, вцепившись в плавник акулы, отчаянно борется с ней, ударяя ее наотмашь кинжалом в брюхо, но не имея возможности нанести последний решительный удар в сердце. Акула отчаянно извивалась, взбаламучивая воду с такой силой, что я едва удерживался на ногах. Я хотел броситься на помощь капитану, но, пригвожденный страхом к месту, не мог сделать ни шага. С тоской и болью я видел, что положение борющихся меняется. Капитан упал на дно, придавленный огромной тушей, обрушившейся на него. Пасть акулы раскрылась, огромная и страшная, и через секунду капитан уже покончил бы все счеты с жизнью, если бы не вмешательство Неда Ленда. Быстрый, как мысль, канадец кинулся на акулу и нанес ей страшный удар острием своего гарпуна. Вода снова помутнела от новых потоков крови и заходила ходуном от отчаянных ударов хвоста акулы, но Нед Ленд не промахнулся. Его гарпун поразил хищника в самое сердце. Это была агония. Волнение, поднятое судорожными движениями чудовища, было так велико, что свалило меня и Канселя с ног. Тем временем Нед Ленд помог капитану подняться на ноги. Не получив ни одной царапины в борьбе, тот, встав на ноги, подбежал к индусу, быстро обрезал веревку, привязывавшую его к камню, обхватил рукой бесчувственное тело и, оттолкнувшись от одной ногой, всплыл на поверхность океана. Мы втроем последовали за ним и через несколько секунд уже влезали в лодку водолаза. Первой заботой капитана Немо было привести несчастного в чувство. Индус не слишком долго пробыл под водой, борьба с акулой продолжалась всего несколько секунд, так что можно было полагать, что помощь не опоздала, но, с другой стороны, его мог убить на месте страшный удар хвоста акулы. К счастью, этого не случилось, и от энергичных растираний Канселя и капитана Немо сознание постепенно стало возвращаться к утопленнику. Он открыл глаза. Каково должно было быть его удивление и даже ужас, когда он увидел четыре огромные медные головы, склонившиеся над ним. Капитан Немо отвязал от пояса свою сетку с жемчугом и протянул ее спасенному. Этот великолепный подарок водяного человека был с трепетом, дрожащей рукой принят бедным цейлонским индусом. Испуг и удивление, отражавшиеся на его лице, яснее слов говорили, что он не знает, каким сверхъестественным существам он обязан одновременно жизнью и внезапно свалившимся богатством. По знаку капитана Немо мы вышли из лодки, вернулись на дно жемчужной отмели и после получаса ходьбы подошли к якорю, на котором стояла шлюпка Наутилуса. Поднявшись на борт ее, мы при помощи матросов освободились от тяжелых металлических шлемов. Первое слово капитана Немо было обращено к Неду Ленду. «Благодарю вас, мистер Ленд», — сказал он. «Не за что, капитан», — ответил канадец, — «я только вернул вам долг». Бледная улыбка скользнула по лицу капитана, и этим все кончилось. «К Наутилусу», — скомандовал он. Лодка стрелой понеслась по волнам. Через несколько минут мы проплыли мимо всплывшего трупа акулы. По острой морде и длинным серпообразным грудным плавникам, доходившим почти до спинного плавника, наконец, по шиферному цвету спины и белому брюха, я узнал в ней голубую акулу, одну из самых опасных разновидностей семейства настоящих акул. Консель смотрел на убитого хищника с чисто научным интересом, и я уверен, что про себя он в эту минуту относил его к подклассу хрящевых рыб, семейству настоящих акул, виду голубых акул, и он был совершенно прав. В то время как я разглядывал эту неподвижную тушу, штук шесть прожорливых ее сородичей вдруг показались возле лодки. Не обращая на нас никакого внимания, они накинулись на труп голубой акулы и стали вырывать друг у друга куски ее тела. В половине девятого мы вернулись на Наутилус. Очутившись у себя в каюте, я восстановил в памяти события сегодняшнего утра. Из них можно было вывести два заключения. Первое, что по смелости у капитана Немо не было соперников. И второе, что, несмотря на свою ненависть к человечеству, от которого он бежал на дно морское, он готов был рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь первого встречного бедняка. Что бы ни говорил о себе этот странный человек, видно, ему не удалось до конца подавить в себе гуманные чувства. Когда я сказал ему об этом, он ответил мне с заметным волнением. Это был индус, профессор, житель угнетенной страны. До последнего вздоха я буду на стороне всех угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет мне братом.